Глава третья. Может показаться, что мы начинаем хвалить самих себя. Но разве нуждаемся мы в рекомендательных письмах для вас или же от вас, как в этом нуждаются другие? Вы сами — наше письмо. Письмо, записанное в наших сердцах, известное и читаемое всеми людьми. Все видят, что вы письмо Масиха, написанное в результате нашего служения не чернилами, а духом живого Бога, и не на каменных плитках, а в человеческих сердцах. Такую уверенность мы имеем перед Всевышним через Масиха, и не потому, что у нас есть нечто особенное, некая заслуга. Наши способности исключительно от Всевышнего. Он наделил нас способностью быть служителями нового священного соглашения. Данное соглашение — это не писанный закон, нет, но оно от Духа. Ведь буква закона убивает, а Дух дает жизнь. Вспомните служение закону, высеченному буквами на камнях. Оно было учреждено в такой славе, что израильтяне не могли смотреть на сияющее лицо пророка Мусы, хотя это сияние и не было долговечным. Если это служение, принесшее в результате смерть, пришло в такой славе, то разве не будет еще славнее служение Духа? Если служение, которое осуждает человека, было окружено такой славой, то насколько же большей славой наделено служение, несущее человеку оправдание? То, что было окружено славой тогда, кажется уже не таким славным по сравнению с гораздо большей славой. И если временное было окружено славой, то насколько же славнее будет вечное? Итак, мы имеем такую надежду, которая вселяет в нас смелость. И мы не закрываем свои лица, как это делал Муса, чтобы израильтяне не смотрели на угасание той славы. Не только лицо Мусы было закрыто, но были закрыты и их умы. И до сих пор, когда они читают о старом священном соглашении, это покрывало остается неснятым, потому что оно может быть снято только Масихом. По сегодняшний день, когда читается Таурат, сердца иудеев закрыты покрывалом. Но когда человек обращается к вечному повелителю, покрывало снимается. Вечный повелитель — это Дух. И всюду, где обитает Дух вечного повелителя, там свобода. И мы все с открытыми лицами видим, как в зеркале, сияние славы вечного повелителя — и изменяемся, становясь все больше похожими на Него. Его слава в нас все возрастает, ведь она исходит от самого вечного повелителя, а Он есть Дух.